Здравствуйте. День добрый. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Рафаэль Сергей Сергеевич. Где-то запись разговора. Сейчас, секундочку. Так, а Антон Хангович знакомым? Хуангович, блядь. Хуангович. Это вы, да? Это мы, да. Вас что там, добрый день. Вас что там, неграмотных выбирают, что ли? Звоню по поручению кредитора вашего, микрофинанс-кредитной компании. Ну, рассказывай. Задолженности у вас за продукт микрозайм. Заключали 13 февраля 2020 года по номеру договора 357-1492 с актуальной просрочкой 194 дня. По состоянию 28 сентября 2020 года сумма долга 14 060 рублей 76 копеек. Срок оплаты оплатить до 2 октября. Оплата будет? Ну что, ты поначалу разговора еще не понял, да? Я не собираюсь с тобой обсуждать твои финансовые дела. Нет, я не знаю, кто ты. Кредитор мне ничего не сказал о том, что у нас в отношениях появился какой-то кэп. Никаких уведомлений в соответствии с законом 230, федеральным законом, если что. Статья 9, пункт 1. Никаких уведомлений не было. Откуда взялся кэп и на каком основании вы пытаетесь со мной общаться, я вообще не понимаю. Парируй. Но вас кредитор должен уведомить в течение 30 рабочих дней. Ну почему-то не уведомил. Странно, да? Здравствуйте. Внимательно. Звонок вам поступает из Сбербанка. Специалист Радашерова Наталья Александровна. Ведется запись диалога. Антон Хуангович, это вы? Сама ты Хуангович, я Хуангович. Хуангович, тут ударение у нас не стоит, как правильно произносить. А тебе голова-то зачем? Шапку носить, что ли? Или ты в нее ешь? А вас кто учил так разговаривать? Родители. Ну, соответственно, вас неправильно, значит, научили разговаривать. Готовы вести конструктивный диалог? Всегда готов. Антон Хуангович, будем сейчас с вами общаться? Так и давайте. Вам звонок сейчас поступает по вашей задолженности карты кредитной, сумма 6600 рублей. Собираетесь как-то решать вопрос с банком в досудебном порядке? Так я все решил уже. Я уже говорил вашим замечательным сотрудникам, так называемым, которые звонят и никак не могут подтвердить, что они звонят из Сбербанка. Какие вам нужны подтверждения? Вам какую-то информацию неправильную говорят? Или да вообще никакой информации не говорят. Ну, я вам сейчас озвучила информацию по поводу вашей задолженности. Позвонила какая-то незнакомая женщина, озвучила какую-то непонятную информацию. Вы не знаете, что у вас задолженность имеется? Да то, что я знаю, это мое дело. Вы-то откуда знаете? Вы кто? Почему вы не исполняете обязательства свои перед банком? Вы меня к совести призываете, отчитываете меня, да? Вас никто не отчитывает. А почему я вам задаю вопрос. А почему тогда я должен отвечать на ваш вопрос? Будьте любезны, в соответствии с законом. Ответьте мне на парочку вопросов, чтобы я мог вам отвечать на ваш вопрос. Пожалуйста. Федеральный закон 230, статья 7, пункт 9. Будьте любезны, назовите, пожалуйста, номер телефона, с которого вы осуществляете коммуникацию по возврату просроченной задолженности. Какие номера телефонов вам сказать? С какого телефона звоните? Сейчас с какого телефона я вам говорю? Совершенно верно. Он же у вас выслал. А у меня номер этот, господи, экрана разбитый. Кошка наступила на экран. Тварь. Вы будете сейчас общаться по сути диалога? Ну, после того, как вы подтвердите, что вы со Сбербанка, я вам расскажу все, что хотите. То есть, если я вам назову номер телефона, с которого звонок вам сейчас поступает, это будет подтверждение того, что, соответственно, мы звоним со Сбербанка или что? Хотя бы вы назовите мне номер. Вам запрещается скрывать номер телефона. Если у вас есть какие-то сомнения, конечно, заходите есть на сайт sberbank.ru. Так это я потом сделаю. Так вы сейчас требуете от меня ответа сейчас, верно? Номер. И уточняйте, принадлежит ли он Сбербанку. Да нет у вас на сайте этого телефона. Сейчас, у вас на сайте 2-3 телефона. Сейчас. Один из них это 8800. И этого номера-то точно нет, я вам гарантирую. Проверьте, пожалуйста, данную информацию еще раз. Вы готовы сейчас вести диалог по сути, соответственно, нашего сбербанка? Сразу после того, как вы подтвердите, что вы работник Сбербанка. Я же озвучила свое имя, имя, отчество. А как я могу проверить ваше имя, отчество? Будьте любезны. Номер паспорта свой назовите, я проверю через базу. Но это уже личные данные. Через какую базу? Свою вы будете какую-то проверять? Конечно. Я поняла, что вы сейчас не намерены вести диалог по... О, ничего себе. Слушай, ты в голову все-таки не только ешь, я смотрю, да? Поняла что-то хоть, Аня? Вы или... слышите меня? Че? Мы вам перезвоним Че? Обязательно. Ты, конечно, перезвонишь. Что тебе делать-то еще остается? Делать-то нехер больше. Обязательно. Давай. Ждите звонка. Пока. Они. Да-да. Здравствуйте. Меня зовут Капанин Александрович, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Дмитрий Николаевич. Так, да. Вы, Дмитрий Николаевич, поступает по невыполненным обязательствам. У вас на 28 сентября долг по кредиту общий составляет 707 128 рублей. Требования банка по данному кредитному договору оплату необходимо внести вам до 29 сентября, чтобы вопрос данный урегулировать. Оплату внесете в обозначенный период? Не готов вам сейчас отвечать на этот вопрос. А причина какова будет? Ну, какая причина может быть у того, что я не готов отвечать? Не готов. Денег нет. А в чем сложность сообщить? Сложность в том, что нет денег. Отсутствие денег, понимаете? Денег нет у вас в связи с тем, что у вас работы нет или другие у вас причины? А вы знаете, что у нас вся страна сейчас в коронавирусах погрязла по самые кукушки? То есть из-за работы, да, вот задача? Ну и из-за работы, конечно, тоже. Да, куда деваться-то? А на сегодня ситуация стабилизировалась? Вы не нашли работу? Нет. Вернее, просто никуда не берут, понимаете? Никуда. То есть ранее с вами связались, дали обещание, то, что оплату произведете? Так, и? По дисконту, который они вам озвучивали. Что-что? Вам ранее сообщили то, что банк готов пойти навстречу и предложил вам дисконт в оплате данного. Ну, вообще, правильно говорить не то что, а просто что. Так, на всякий случай. Вы оплату не произвели, вы по какой причине, что помешало это осуществить? Ну, я же вроде русским языком сказал, отсутствие денег, денежных средств, чтобы вам было понятней. Намеренно, да, дали обещание в таком случае, что оплату внесете, если узнали то, что у вас денег не будет? Ну, конечно, намеренно. Я планировал выполнить обещание, а потом бац, и все случилось, обломалось. Вам кто-то должен был помочь, да, или вы пытались... Да, я рассчитывал на определенные события, которые должны были произойти, но события не произошли, поэтому как-то так. И они не произойдут в ближайшее время? Ну, не ожидается. Не ожидается. Связано с повторностью и с тем, что банк направил документы в суд, и дальнейшее взаимодействие, возможно, будет осуществляться через судебных приставов. Не, подождите. Стоп, подождите, какой суд? По данному договору банк направил документы в суд. Документы в суд? То есть на судебный приказ подал или что? Что значит? Да, на взыскание с вас данного кредита. Не, подождите, да, подождите. Это делается через приказное производство для начала. До миллиона, насколько я помню. Совершенно верно. Банк направил документы в суд. И в ближайшее время будет суд принимать решение по вашему делу. Да не суд, блин, а судья просто. Это называется судебный приказ, 126 статья Гражданского кодекса. Чего вы мне рассказываете? Что, зачем? Совершенно верно. А зачем вы меня вводите в заблуждение? Что-то я не понял. Каким образом мы вас ввели в заблуждение? Каким образом? В суд. Это называется приказное производство. Почему тут суд-то? Суд это когда вы с иском пойдете. Я, кстати говоря, судебный приказ-то отменю. Вы отменили судебный приказ. В дальнейшем банк, возможно, будет направлять документы с исковым. Возможно, будет. Ну, слушайте, если вы ставите как бы вопрос вот таким вот ребром, ну, давайте, окей, давайте встретимся в суде, если вам так удобнее. Мне это тоже удобно. На сегодняшний день банк вам предлагает этот данный вопрос регулировать в добровольном порядке, поэтому связываемся с вами, мы вам сообщаем, какие в дальнейшем, возможно, могут быть последствия. Да какие последствия? Это в суд пойдете, и все, какие еще последствия могут быть? Сообразить вопрос решить в добровольном порядке. А суд это что? Ну прям офигеть, какое принудительное? Ну прям вообще капец страшно. И говорю, ну давайте через суд, окей, давайте, без проблем. Этим образом не пугает вас. Так а с какой целью вы мне говорите, что последствия? Целью надавить же на меня, верно? Да. Чтобы я пошел, занял, продал что-то там, еще что-то, и оплатил долг, верно? Вы же с этой целью мне говорите. Это оптимальный вариант был бы на сегодняшний день для ситуации данной. Если пойти что-нибудь продать, занять? Из близкого окружения смог бы вам помочь в оплате данного кредита. Ну нет, нет, так не пойдет, потому что близкому окружению мне придется возвращать. А так я буду и вашу говноконтору должен, и еще человеку должен буду денег. Да не нужно так урожаться. Узя, а почему нет? Чувствительный, что ли, сильно? Корректно, вы общаетесь хорошо, вам не от соседа звонок поступил, а от кого? Юридического лица, с Альфа-банка. Да вы что, вы юридическое лицо? А доказать да, можете как-то? Какие вам доказательства в этом плане? Будьте любезны, номер телефона, с которого вы звоните, назовите. Подробную информацию вы можете получить в ближайшем офисе Альфа-банка, вам всю информацию. Федеральный закон 230, статья 7, пункт 9. Вы обязаны знать номер, с которого вы осуществляете коммуникацию для возврата просроченной задолженности. Я вам сообщил, где вы можете... Номер телефона, сообщите, с которого звоните, гражданин-мошенник. Вы эту информацию получите в ближайшем офисе банка. Этот номер телефона есть у меня в кредитном договоре, с которого вы мне звоните? Как я могу убедиться, что вы работник Альфа-банка, а не какой-то шараги или мошенник? Не нужно пытаться разговаривать со мной в параллель. Вы для чего это делаете? Считаете, что ваши слова важнее, чем мои, что ли, или что? Я вам озвучил, что необходимо сделать. Я вам озвучил, что вам необходимо сделать для того, чтобы подтвердить, что вы работник Альфа-банка, и я мог разговаривать с вами адекватно и, как сказать-то, корректно, как вам хочется. Че? В офис банка обратитесь, вам... Так сейчас ты мне звонишь, ты кто такой? Мы на «ты» с вами не переходили. Я перешел. Я сейчас перейду с тобой на «эй, ты», если ты не подтвердишь, что ты работник Альфа-банка. Меня слышишь? Нет, ты зачем со мной в параллель говоришь, слышь, лошадь ебаная? Ты охуел там, что ли, или что? Звонка следующего, жди, настраивай себя на продуктивный... Да нахуй пошел, пес ебаный!